Глава 16. Знать лучше, чем не знать. Впереди лежала Англия, покоясь на колеблющейся груди моря. Почему же земля, к которой я стремлюсь такой нетерпеливой любовью, столь зловеще поразила меня, когда я увидела скалы Дувра, поднимающиеся призрачными барьерами из плещущего о них прибоя? Годфри стоял рядом со мной у перил. Возможно, его чувства были столь же смешанными, как и мои. Ни один из нас не привык путешествовать без Ирены, мы оба грустили, но в то же время чувствовали облегчение, что не приходится беспокоиться за нее. «А я не забыл», — заметил Годфри. «Что не забыл?» «Обещание, данное тебе». «Ой, пожалуйста, Годфри, вовсе не обязательно говорить об этом». «Вот и обязательно. Не думай, что мы с Ирен тебя не ценим. Ты наш друг, и мы не можем позволить этому человеку злоупотреблять твоим доверием». «Ничем он не злоупотреблял». «Или позволять ему возобновить дружбу, а потом столь бездушно покинуть тебя, ничего не объяснив. Джентльмены так не поступают». «Вряд ли у него был выбор. Если человек, умерший в его комнате, был другом или знакомым, возможно, Квентин опасался, что такая же судьба постигнет и меня, и вас, Сэрен, ведь мы пытались ему помочь. В такой ситуации у благородного человека нет другого выхода, кроме побега». Годфри медленно кивнул. «Надеюсь, ради твоего же блага, что он остался благородным человеком, Нелл. Но если это не так...» «Тогда мы это выясним, верно? И полагаю, знать лучше, чем не знать». Он неожиданно улыбнулся мне. «Для леди в парижской шляпке, Нелл, ты слишком серьезно, знаешь, а ты действительно изменилась. Стэнхоуп прав на этот счет. Теперь ты исповедуешь принцип, которым руководствуется Ирена, иногда и я, и большая часть человеческой расы». «И что же это за принцип?» Спросила я, не припоминая, чтобы с моих губ в последнее время слетало что-нибудь глубокомысленное. «Знать лучше, чем не знать. Полагаю, скоро нам станет известно куда больше, чем раньше». «А вдруг доктор Уотсон и есть наш доктор Уотсон?» Серые глаза Годфри неожиданно замерцали, как окружающие волны. «Ну, тогда у нас в руках окажется фрагмент интереснейшей головоломки, который мы доставим Ирен. Возможно, мы даже ее удивим и сумеем сами сложить картинку, начав со своей стороны». «Ох, ты и правда так думаешь, Годфри? Было бы чрезвычайно увлекательно. Разве нет? Настоящее приключение». «Да, милая Нелл, так и есть. Но не все же моей несравненной Ирен извлекать пользу из своих мелких хитростей». Я бы никогда не поверила, что Лондон покажется мне таким чужим. Однако он выглядел как небрежный карандашный набросок абсолютно незнакомой местности, по которой мы следовали благодаря волшебному достижению прогресса, хотя самоходный четырехколесный экипаж вряд ли сравнишь с каретой Золушки, появившейся вместо тыквы по воле магии. Почерневшие от сажи дома, казалось, были заштрихованы рукой неведомого художника, они потемнели под действием атмосферы. В самый разгар летнего дня, в противовес романтической дымке, газового света и тумана, улицы с мелкими ловчонками выглядели тесными и безвкусными, в отличие от широких парижских бульваров, засаженных деревьями. Неумолчный грохот экипажей, крики уличных торговцев на узких тротуарах быстро вызвали у меня головную боль. Годфри направил шофера к отелю «Браун». «Судя по названию, вполне обычное заведение», — прокомментировала я. На лице Годфри появилась слабая улыбка. Я давно научилась интерпретировать подобную реакцию. Он знал нечто такое, что было неизвестно мне. Когда наша повозка миновала Грин-парк и Доувер-стрит, я поняла, что мы въехали в Мэйфэр, и это заставило меня вопросительно поднять бровь, как часто это делала Ирен. Примечание: Мэйфэр — фешенебельный квартал в лондонском Вестминстере. Конец примечания. «А не слишком ли экстравагантный адрес?» «У нас осталось экстравагантное количество денег после продажи бриллиантового пояса», — ответил Годфри. Но я не могла спорить с фактами, как бы мне того не хотелось. Отель «Браун» оказался не менее респектабельным, чем загородный дом герцога Кентского. Правда, мне не доводилось гостить в подобных местах, но гувернантка слышит много разных вещей, и я не забыла того, о чем судачили вокруг меня. И, конечно, даже в бытность свою воспитательницей я вела дневник, хотя он и не был таким увлекательным, как теперь, когда я начала помогать Ирен, а потом и Готфри. По-моему, самой большой помехой для плана Примадонны, отправившей нас с Готфри в Лондон на поиски врача по фамилии Уотсон, был не пресловутый детектив-консультант, который наверняка станет следить за нами. Нет, самый страшный барьер вырос теперь. Передо мной в виде стойки из красного резного дерева. Мне было стыдно регистрироваться в отеле. Хотя в наши дни некоторые невежественные молодые женщины, считающие себя весьма современными, полагают, что позволительно проводить много часов наедине с мужчиной. Настоящие приличные девушки не могут допустить даже малейшего неверного толкования своего пребывания визави с любым представителем мужского пола в любое время. Как бы ни был мне дорог Готфри в качестве работодателя и друга, я не могла стерпеть, что клерк в отеле сделает неправильные выводы о наших отношениях. Готфри подошел к главной стойке. «Я забронировал два люкса», — произнес он, как мне показалось, очень повелительно. «Имя, сэр?» — спросил дежурный клерк. Стена за его спиной напоминала гигантскую конторку с отделениями, ощетинившуюся сообщениями, письмами и невостребованными ключами. «Фиверол Маршвайн», — ответил Готфри, не дрогнув ни единой ресницы, из Парижа. «Фиверол Маршвайн из Парижа», — повторил клерк без паузы. «Извольте, сэр. И двухкомнатный люкс для мисс Люси Мезон Нуво, моей кузины», — сказал Готфри с вежливым кивком в мою сторону. Клерк отеля почтительно склонил голову. Взглянув на чемоданы, которые носильщик сложил в холле, он вызвал портье. Вскоре после этого мы вместе с багажом были доставлены с помощью современного лифта в наши апартаменты, находящиеся высоко над Old Bond Street. Номера были смежными, но никто, разве что человек с извращенным воображением, не смог бы обвинить нас в сожительстве. Только когда Готфри одарил портье безбожным количеством монет за работу, достойную Геркулеса, сопровождение нашего багажа вверх на шестой этаж в лифте, я смогла снять шляпку и перчатки и высказать собственные соображения. Мы стояли в гостиной моего люкса, где чемоданы ожидали, когда горничная распакует вещи. «Номера шикарные, Готфри», — признала я, — «но не слишком ли экстравагантно каждому из нас занимать по две комнаты? Думаю, прекрасно можно было бы обойтись одним люксом». «Хм, конечно, Нелл. Но ты же не хочешь, чтобы люди подумали, будто ты в своей спальне развлекаешь джентльменов. А так я смогу по мере необходимости навещать тебя или ты меня, чтобы сравнить наши записи и расследования в течение дня». «Пожалуй», — согласилась я, — «ты же мой кузен. А почему ты говорила джентльменах во множественном числе? Надеюсь, мой номер не послужит штаб-квартирой для допросов кэбменов и заклинателей змей». Он улыбнулся. «Какая ты быстрая. Конечно, я имел в виду Стэнхоупа. Знаешь, Нелл, если... когда мы его обнаружим, возможно, потребуется укромное место для приватной беседы. Так что, как видишь, наши номера пригодятся и в качестве помещений для допросов, если можно так выразиться, а также для наших собственных совещаний». «Слишком длинный обходной путь, чтобы оправдать лишние затраты», — заявила я. «И откуда ты взял эти нелепые псевдонимы? Без сомнений, влияние Ирен?» Адвокат покачал головой. «Ирен не имеет к ним никакого отношения. За экспедицию отвечаю я». «Фиверол Маршвайн», — с усмешкой повторила я его странное кодовое имя. «Оно пришло мне в голову, когда я давал телеграмму». «Разве тебе никогда не хотелось побыть другим человеком?» «Вот уж нет. Я знаю, на что способна, но другая я под другим именем может оказаться совсем иной. А как ты додумался до Люси Мезон Нуво? Только не говори, что тебя осенило в телеграфе». «Ну, так и было. Я, как обычно, последовал твоему примеру, вспомнил телеграмму из Бельгии, которую ты подписала кодовым именем Казанова». «А, понятно. Мезон Нуво то же самое по-французски. По-английски фамилия звучала бы Ньюхаус». Примечание. Ньюхаус по-английски «новый дом». Конец примечания. «Вероятно, так было бы лучше, Готфри. Никто в жизни не примет меня за француженку. А почему Люси? И тут Годфри повел себя в точности, как многие озорные подопечные во времена моей службы гувернанткой. Виновато опустил глаза и уставился на носки своих начищенных черных ботинок, сияющих бликами, как шерсть Люцифера после многочасового вылизывания. Вот Люцифер. Годфри, как ты мог? Мне едва удалось удержаться от смеха. «Поспешная, отчаянная идея, Нелл», — сокрушенно признал он. «А Люсиль — вполне французское имя. Не сердись, но я решил, что для нас будет лучше путешествовать инкогнито». Его извинение было почти таким же искренним, как уважение Ирен к чистой правде. По крайней мере, никто из моих прежних лондонских знакомых даже не заподозрил бы, что я скрываюсь под маской француженки, которая без возражений заняла люкс, смежный с номером постороннего мужчины. Признаю, такое поведение логично, счесть весьма французским. «Раз уж мы на месте, каков наш план?» — спросила я. «Давай сначала разберемся с очевидным». «Ты про доктора Уотсона, который, по убеждению Ирен, живет в одной квартире с Шерлоком Холмсом?» Ирен видела двух человек, входящих в дом 221-Б по Бейкер-стрит поздно вечером после коварной шарады в Сент-Джонс-Вуд. «Ты прав относительно коварства мистера Шерлока Холмса, Годфри. Я не понимаю, как Ирен может восхищаться человеком, который пал столь низко, чтобы прикинуться священником, пытаясь выманить у беспомощной женщины единственный артефакт, защищающий ее от нежелательного влияния мужчины, к тому же короля». «Я согласен с тобой», — произнес адвокат, — «за исключением определения «беспомощная». На самом деле, я считаю, что с твоей стороны, Нелл, очень благородно волноваться за жизнь человека, который, вероятно, и бросил дымовую шашку в нашу гостиную, Брайони Лонж. Старый, но тем не менее, вполне эффективный трюк, чтобы заставить Ирен раскрыть тайник, где хранится фотография, запечатлевшая ее и короля Богемии». «Думаешь, именно доктор Уотсон совершил столь презренный поступок? Он же все-таки врач». «Ты бывшая гувернантка, но я полагаю, раз или два выполняла для Ирен миссии, связанные с введением в заблуждение». «Ой, это совсем другое. Ни одно из моих действий нельзя рассматривать как злонамеренный обман». «Да неужели? А как же твое переодевание в домоправительницу Ирен и злорадство по поводу мистера Холмса и короля Вилли, когда они обнаружили, что их трюк раскрыт, а добыча исчезла?» «Ну, возможно, маскарад и не был лишен злорадства, но вряд ли его назовешь злонамеренным, Годфри, нет уж. Придется тебе найти для падения доктора Уотсона оправдание получше, чем мои поступки. Тогда на кону были свобода и счастье Рен, а Шерлок Холмс работал за деньги. Им двигал лишь финансовый интерес». «Странно, что он не стал искать бриллиантовый пояс, ведь он знает, что Рен жива». «Ничего странного, просто он не в курсе и не подозревает ни о чем». «Он знает, что пояс существовал, потому что сам Тиффани упоминал, что нанял Шерлока Холмса, как и Ирен, чтобы определить местонахождение реликвии. А из твоего рассказа о визите той троицы, Брайони Лодж, очевидно, что мистер Холмс надеялся найти гораздо более серьезный приз, чем фотографии. Или даже сама Ирен». «Очевидно? Тебе? Ты ссылаешься на мою же запись в дневнике, и мне было более чем очевидно, что не существовало никакого тайного умысла». «Ах!» — Годфри развел руками, показывая, что сдается. «Бесполезно спорить с автором обсуждаемого документа. Возможно, я вижу тайный умысел на пустом месте. Значит, ты теперь убеждена, что доктор Уотсон Шерлока Холмса, если он окажется доктором Уотсоном Квентина Стэнхоупа, бессердечный обманщик и лживый пособник, который не стоит того, чтобы его спасать?» «Если мы будем скупиться на благодеяния, рассуждая о том, кто их достоин, возможно, у нас не останется объектов для наших забот», — категорически заявила я. «И раз уж Квентин полагает, что стоит рисковать жизнью ради человека, который спас его в Афганистане, я постараюсь только содействовать этому мероприятию. Кроме того, я убеждена, что доктор Уотсон из Афганистана почти десятилетней давности никогда не ступал на Бейкер-стрит, если не имел для этого невинных, не связанных с нашим делом причин. Он может вовсе находиться вне Лондона или даже за пределами Англии. «Ну, тогда нам только остается проверить твое утверждение. Если так можно выразиться, вряд ли можно назвать столь уверенное мнение лишь теорией». «Хм, утверждение — хорошее решительное слово, которое не подразумевает никакой неразберихи. Итак, когда состоится наша первая вылазка?» «Сначала нужно будет выполнить два отдельных задания». Я мгновенно стала серьезной, потому что слово «задание» неизменно заставляет меня собраться. Годфри улыбался, и выражение его лица поразительно напоминало лукавую гримаску Ирен. «Мне необходимо удалиться в свой люкс и произвести изменения во внешности. Полагаю, моя женушка снабдила тебя всем необходимым, чтобы немного замаскироваться». Я достала из верхнего отделения чемодана длинную и густую черную вуаль, обильно покрытую велюровыми мушками. «Неэффективно, если хочешь видеть, но очень подходит для траура. Или для того, чтобы самой не быть увиденной». «Отлично. Думаю, самое время взять фирменную бумагу отеля и написать записку семье твоей бывшей хозяйки, миссис Тёрнпенни, как ты считаешь?» «Тёрнпенни уехали с Беркли-сквер в Индию», — возразила я. «Не представляю, где они сейчас могут жить». «Я имею в виду родственников самой миссис Тёрнпенни Стэнхоупов». «Стэнхоупы с Гросвеннер-сквер, семья Квентина? Ты предполагаешь, что я обращусь к ним по прошествии стольких лет? Я ни разу с ними не встречалась». «Ну, ты недавно встретила их сына. А что может представлять для них интерес, если сам Квентин еще не вернулся в Англию, не объявился дома? Просто пошли им записку, объясни свою прошлую связь с семьей и вырази желание посетить их, чтобы сообщить информацию об их сыне и так далее. В темпле ты составляла подобные сообщения для меня бесчисленное количество раз, дорогая Нелл». «А почему эта идея заставила тебя побледнеть?» «Они люди с положением, я не могу вмешиваться. Они меня не примут». «О, ты, как всегда, себя недооцениваешь», — заметил Годфри с улыбкой. «Просто напиши записку, и мы отнесем ее на стойку отеля, чтобы посыльный ее доставил. И не смотри так испуганно. Даже Шерлок Холмс не сможет разобраться в тайне, не сунувшись туда, где его не ждут. Вспомни его внезапный приезд, Брайони Лондж». «Да, вот уж была наглость. Хорошо, я напишу Стэнхоупам, но не могу гарантировать ответ». «Разве может кто-нибудь дать гарантии в таком непредсказуемом мире, Нелл?» — весело произнес Годфри и покинул мою гостиную. Следующие полчаса я провела, пытаясь набросать несчастную записку. Несколько вариантов валялись смятые в корзине для мусора, печальный расход прекрасной бумаги отеля «Браун», чрезвычайно тонкого кремового пергамента. Наконец, закончив, я с трудом прикрепила к шляпке маскировочную вуаль от Ирен. Процесс потребовал использования нескольких коротких шляпных булавок и большого количества уколов моих бедных пальцев. Я была готова выступить в роли частного сыскного агента, но пока это занятие не вызывало у меня большого воодушевления. Когда Годфри постучал в дверь, я ее открыла не в слишком хорошем настроении. То, что я увидела, явно не могло его поднять. «Годфри, ради всего святого, что ты с собой сделал?» Адвокат прошел мимо меня и наклонился, чтобы посмотреть на себя в маленькое овальное зеркало около двери. «Хм, я сбрил усы. Это изменило мою внешность?» «Действительно изменило. Только не уверена, что в лучшую сторону». «Думал, тебе не нравится растительность на лице мужчин». «Да, но к твоей я привыкла, и в конце концов это было только усы. Ух, что скажет Ирен?» Я неожиданно вспомнила об интимном эффекте усов и ужасно покраснела. «Выясним, когда вернемся в Париж. А пока могу поздравить себя с этой идеей. По крайней мере, я достаточно изменил свое обличие, чтобы обмануть Шерлока Холмса, если мы его встретим. Хотя, сомневаюсь, что он вообще обратил внимание на мою внешность», — сухо добавил Годфри. «Ты что, собираешься встречаться с этим человеком? Если честно, Годфри, у меня нет ни малейшего желания снова к нему приближаться. Он меня просто пугает». «Человек, с которым я собираюсь встречаться, это доктор Уотсон, которого я никогда не видел даже краем глаза, в чьем существовании и точной связи с Холмсом даже ты не можешь быть уверена. Возможно, он лишь плод воображения Рен, Или ширма, которую Холмс использует для удобства, когда дает объявление в колонке происшествий, как знать. Третий мужчина, который сопровождал мистера Холмса и короля, вполне мог быть... Мог быть не доказательство. Придется проникнуть на Бейкер-стрит, чтобы проверить нашу теорию, и мы должны быть готовы обвести вокруг пальца хозяина детектива. Теперь, когда ты надела шляпку с вуалью, а я избавился от усов, мы перестали походить на себя, верно? Годфри наклонился так, чтобы наши с ним лица отразили в зеркале. Я выгляжу, как ее величество в трауре, недовольно пробормотала я из-под слоев вуали, а ты... Теперь, когда Годфри был чисто выбрит, меня вдруг поразило такое сходство. Ты куда красивее Шерлока Холмса. Годфри отшатнулся, будто его укусила змея, посчитав такое сравнение слишком обидным. Однако оба они были ростом более 6 футов, темноволосыми, одного возраста. Если бы оба надели цилиндры, то ухватило бы художника со средними способностями, чтобы заострить нос Годфри, сделать погуще брови и достоверно воспроизвести выражение лица знаменитого детектива, и тогда из адвоката вышел бы отличный Шерлок Холмс. Я не смогла сдержаться от улыбки, заметив неудовольствие Годфри. Он частенько безобидно подтрунивал над моими строгими нравственными принципами, пусть теперь сам помучается из-за того, что я обнаружила его определенное сходство с человеком, который соперничает с Рен в профессиональном плане. Я отдала Годфри записку, адресованную супругом Стэнхоуп с Гроссвеннер-сквер, и одарила его самой открытой улыбкой. «Ну что, теперь можно отправляться?» Годфри подал мне руку, и мы спустились в холл, по пути заглянув в его номер, чтобы забрать шляпу, трость и перчатки. Человек за стойкой заверил нас, что записка будет доставлена до полудня. Я с сожалением проследила, как она уплывает у меня из рук. Невинное послание могло привести в движение многие скрытые механизмы. Возможно, Квентин не желает, чтобы его семья знала о его возвращении. Или, возможно, ему не хочется, чтобы они знали о нас. Ну, по крайней мере, без Ирен мы с Годфри действовали последовательно и логично. Они бросались головой в омут под влиянием одних лишь инстинктов и бравады. Вдруг я с некоторым удивлением услышала, как Годфри называет кучеру адрес. «Музей восковых фигур мадам Тюссо на Мэрилбоун-роуд». «Годфри, а почему мы едем в это ужасное место?» «Музей недалеко от Бейкер-стрит, и до недавних пор находился в доме по этой улице», — ответил он. «Полагаю, можно найти множество похожих, но менее мерзких заведений». «Но ни одно из них не привлекает столько туристов. Посещение этой достопримечательности позволит нам осмотреть окрестности, прежде чем мы сконцентрируем внимание на нашей цели — в доме 221-Б. Подозреваю, даже великий Холмс сначала пошел на разведку в постоялый двор, когда шпионил за Ирен». «Годфри, мне казалось, что тебе он тоже не нравится». «Так и есть. Как он мне может нравиться?» «Он пытался выманить у Ирен ее единственное средство защиты от короля. Потом он вместе с Вильгельмом хотел ее найти, несмотря на все ее попытки избежать встречи. А в дополнение ко всему, вопреки твоему мнению, подозреваю, он знал о бриллиантовом поясе и надеялся его заполучить». «Не могу вспомнить ни одного хорошего поступка, совершенного этим человеком, за исключением того, что после объявления о нашей смерти он промолчал о нашем с Ирен спасении. Но даже тогда он мог иметь какой-то корыстный мотив. В конце концов, он работает за деньги. Ирен же предлагает свои исследовательские услуги бесплатно». «Да, ты действительно немного ревнуешь, как обмолвился еще в Монте-Карло». «Серьезное обвинение, и не на чем здесь смеяться, Нелл, уверяю тебя». Годфри рассеянно постучал концом своей трости по деревянному полу экипажа. «Лучше сказать, что мне не по себе. Мы на самом деле не знаем, на какой стороне окажется Холмс, когда дело коснется тайного знания и выгоды». «Да, именно поэтому я испытываю облегчение от того, что Ирен осталась за границей», — вставила я. «Меня беспокоило, что она не устоит перед искушением снова сразиться с противником такого калибра. Она обожает бросать вызов, не оценивая опасности. Мистер Стэнхоуп точно мог бы назвать Ирен любительницей приключений, хоть и не видел ее в деле». «Надеюсь, что и не увидит, как она сбежала из Парижа. И надеюсь, что зловещий капитан Морган тоже покинул Францию. Мне не по душе оставлять Ирен, когда этот человек бродит рядом с ней. Пожалуйста, Нелл, Не считай мою озабоченность еще одним проявлением ревности. Я, как муж, имею право волноваться». «Это совершенно естественно, Готфри. Я не представляю большей удачи в жизни, чем однажды найти человека, который будет обо мне волноваться». «Помимо волнения в браке есть и другие эмоции. Другие эмоциональные вершины, моя дорогая Нелл». «Какие же?» Готфри уже собирался что-то сказать, но потом покачал головой. «Некоторые вещи каждый должен открыть для себя сам. О, посмотри на очередь, мы подъехали к храму мадам Тюссо». «Удивительно, что столько людей готовы стоять в очереди, чтобы увидеть манекены для портных», — подумала я, пока Готфри помогал мне вылезать из кэба и расплачивался с кучером. Когда мы попали в сумрачное здание, настроение у меня изменилось. Вероятно, дело было в удачном освещении, но многие фигуры казались невероятно реальными, особенно те, что были выставлены в жуткой витрине комнаты ужаса. Наконец, мы с Готфри, моргая, вырвались на дневной свет, и впервые после возвращения Лондон показался мне привлекательным в своей чистоте и ясности. Как замечательно видеть улицы, заполненные экипажами, лошадьми, торговцами, пешеходами, — воскликнула я. Не понимаю, зачем увековечивать в воске такое количество ужасающих исторических событий? Те сцены с гильотиной... Готфри кивнул. По этой причине я и хотел осмотреть экспозицию. В истории, куда мы вмешались, на кону стоят жизни. Кто может точно сказать, что на самом деле произошло в Афганистане много лет назад? Однако я верю Квентину, когда он говорит, что Маклейн был убит и столь жестоко клеветан после смерти, что собственная жизнь Стэнхоупа уже никогда не станет прежней. И что сегодня, по меньшей мере, еще один невинный человек находится в опасности из-за последствий предательства, совершенного близ Майванда. Когда ты формулируешь все таким образом, я понимаю, что глупо мне рассчитывать на роль в столь серьезной драме. Ты действительно ведешь себя глупо. Готфри выглядел таким серьезным, каким я никогда его не видела. Как и Ирен, и как я. Опасность буквально бурлит вокруг нас. Твое давнее знакомство с Квентином Стэнхоупом, а тем более неожиданная новая встреча с ним, не зринули нас в страшный котел, в котором мы продолжаем вариться. Помни об этом в ближайшие дни. Один из нас должен быть постоянно на страже. Нет ничего опаснее старых секретов, которым не помеха любые границы. По твоему мнению, наш мир столь же уродлив, каким мы видели его в комнате ужасов в музее восковых фигур? Адвокат кивнул. «Иногда Неллон именно таков. Чаще он показывает свою светлую сторону, но нельзя позволить благостному облику затуманить нам взор». «Что теперь?» «Теперь мы достаточно оценили серьезность нашей задачи», — объявил Готфри, останавливая кэп поднятой тростью, «и отправляемся на Бейкер-стрит по следу загадочного доктора Уотсона».